Глава 5. Завещание. В этот день с самого утра, как только встало солнце, 19-й квартал был запружен громадной толпой. В публике царило теперь не меньшее возбуждение, чем тогда, когда бесконечная процессия сопровождала Уильяма Джи Гипербона к его последнему жилищу. 1300 поездов, обслуживающих Чикаго, уже накануне доставили в город несколько тысяч приезжих. Погода обещала быть превосходной. Свежий утренний ветер очистил небеса от ночных испарений, и солнце плавно подымалось на далеком горизонте над озером Мичиганом, воды которого, ударяясь о берег, слегка волновались. Шумные массы публики двигались по Мичиган-авеню и Конгресс-стрит, направляясь к колоссальному зданию. На одной стороне его возвышалась четырехугольная башня, вышиной в 310 футов. Список гостиниц в Чикаго очень длинен. Приезжий может всегда выбрать себе какую-нибудь по своему вкусу. К тому же, куда бы городские кэбмены, которым платят по 25 центов за милю, его не повезли, он нигде не рискует остаться без комнаты, за которую берут по 2 или по 3 доллара в день. Но с точки зрения удобств и быстроты обслуживания, причем каждому путешественнику представляется жить на американский или европейский лад, безразлично, ни один из этих отелей не может сравниться с аудиториумом. Этим громадным 10-этажным караван-сараем, помещающимся на углу Конгресс-стрит и Мичиган-авеню, против самого Лейк-парка. Это громадное здание может приютить несколько тысяч путешественников. В нем имеется театр достаточных размеров, чтобы вместить 8 тысяч зрителей. В утро, о котором идет речь, публики в театре набралось более чем когда-либо. Сбор никогда еще не доходил до такой цифры. Это потому, что нотариус Торнброк, который устроил такой удачный аукцион из фамилий 6 избранников, на этот раз предложил организовать платные места всем желающим присутствовать на чтении завещания в зале театра «Аудиториум». Это дало возможность собрать для бедных около 10 тысяч долларов, которые должны были быть распределены между больницей Alexian Brothers и детской больницей Morris Parter Memorial. Как же было не поспешить сюда всем любопытным города и не заполнить каждый уголок огромного зала. На эстраде находились мэр города и весь муниципалитет. Позади них члены клуба чудаков с председателем Хиггинботомом, а несколько впереди них сидели 6 избранников, размещенные в одной линии около самой рампы, причем каждый из них сидел в позе, которая наиболее соответствовала его общественному положению. Лисси Вэк, смущенная необходимостью быть выставленной на показ многотысячной публике, сидела в кресле, видимо, сконфуженная, низко опустив голову. Гарри Т. Кэмпбелл сидел с довольным, сияющим лицом, раскланиваясь направо и налево со своими товарищами-журналистами, сотрудниками многочисленных издательств самых разнообразных окрасок. Командор Урикан свирепо вращал глазами, видимо, готовый завести спор с каждым, кто осмелится взглянуть ему в лицо. Макс Реаль беспечно наблюдал за этой жужжащей толпой с недаемым любопытством, которого он лично почти не разделял, и, нужно ли говорить, часто взглядывал на сидевшую так близко от него прелестную молодую девушку, смущение в которой его живо заинтересовало. Герман Тидбюри мысленно подводил итог собранным суммам за входные билеты и думал о полученной цифре, как о капле воды среди миллионов будущего наследства. Том Краб, сидевший не в кресле, так как оно не могло бы вместить его колоссальное туловище, а на широком диване, ножки которого гнулись под его тяжестью, видимо, не понимал, почему он здесь очутился. Нечего говорить, что непосредственно позади 6 избранников в первом ряду зрителей находились антрепренер Краба Джон Мильнер, мисс Кэт Тидбюри, делавшая своему мужу какие-то совсем непонятные знаки, и подвижная нервная Джовита Фолли, без которой Лисси Вэк никогда не согласилась бы появиться перед устрашавшей ее публикой. Дальше, в глубине громадной залы, в местах амфитеатра, на самых отдаленных ступеньках, во всех углах, где только мог поместиться человек, во всех отверстиях, где могла просунуться человеческая голова, виднелись мужчины, женщины и дети, принадлежавшие к различным классам общества, все, кто был в состоянии оплатить свои входные билеты. а за стенами здания, вдоль Мичиган-авеню и Конгресс-стрит, в окнах домов, на балконах гостиниц, на тротуарах, на мостовых, где было приостановлено движение экипажей, стояла толпа, не менее шумная, чем Миссисипи во время ее разлива, и волны этой толпы далеко переходили за границы квартала. В этот день, по сделанному подсчету, Чикаго принял в свои стены 50 тысяч приезжих, посторонних, явившихся как из различных пунктов штата Иллинойс, так и из смежных с ним штатов, а также из Нью-Йорка, Пенсильвании, Огайо и Мэна. Шум и гул голосов все усиливались. Они носились над всей этой частью города, наполняли весь Лейк-парк и терялись в залитых солнцем водах Мичигана. Часы начали отбивать 12. Громкий вздох вырвался из груди присутствующих. Нотариус Торнброк встал со своего места, и этот раздавшийся в театральном зале вздох, подобный сильному порыву ветра, проник через окна здания и донесся до толпы, запрудившей ближайшие улицы. И тотчас же, вслед за тем наступила тишина, глубокая, взволнованная тишина, подобная той, какая бывает в промежутке между блеском молнии и раскатом грома, когда вдруг становится тяжело дышать. Нотариус Торнброк, стоя у стола, занимавшего центр эстрады, скрестил руки на груди, с сосредоточенным лицом ждал, когда замрет последний звук последнего, 12-го удара часов. На столе перед ним лежал конверт, запечатанный 3 красными печатями и инициалами покойного. В этом конверте находилось завещание Уильяма Джи Гибербона. Надпись, сделанная на конверте, говорила о том, что его можно было вскрыть только по прошествии 2 недель после смерти завещателя. Она указывала также число и час, в который этот конверт должен был быть вскрыт, а именно ровно в полдень 15 апреля в зале аудиториума. Нотариус Торнброк нервным жестом сломал печать конверта и вынул из него сначала документ, на котором виднелась подпись, сделанная хорошо знакомым почерком завещателя, затем вчетверо сложенную карту и, наконец, маленькую коробочку в 1 дюйм длиной и 0,5 дюйма вышиной. Покончив с этим, нотариус Торнброк пробежал глазами, вооруженными очками, в алюминиевой оправе первые строчки документа и громким голосом, хорошо слышным даже в самых отдаленных углах зала, прочел следующее. «Мое завещание, написанное моей рукой в Чикаго 3 июля 1895 года. Будучи в здравом уме и твердой памяти, я составил этот акт, который заключает в себе мою последнюю волю. Эту волю мистер Торнброк и мой коллега и друг Джордж Б. Хиггинботтом, председатель клуба чудаков, обязуется исполнить во всей ее полноте, так же, как это было сделано и с распоряжениями, касавшимися моих похорон». Наконец-то вся публика вместе с наиболее заинтересованными в этом деле лицами узнают содержание завещания. Настало время получить ответ на все вопросы, интересовавшие жителей Чикаго в течение долгих 2 недель, и разрешить все предположения и гипотезы, накопившиеся за дни лихорадочного ожидания. Нотариус Торнброк продолжал читать завещание. До сих пор ни один из членов клуба чудаков не проявил никаких особых чудачеств. Равным образом и пишущий эти строки, подобно своим коллегам, не выходил еще ни разу за пределы своего банального существования. Но то, что ему не удалось совершить при жизни, может совершиться в том случае, если его полная воля будет исполнена после его смерти. Одобрительный шепот пронесся по рядам присутствующих, и нотариус Торнброк должен был сделать полуминутную паузу. «Мои дорогие коллеги», — продолжал он читать, — «вероятно, не забыли, что если я чувствовал к чему-нибудь сильную страсть, то только к благородной игре в гусек, так распространенной в Европе и особенно во Франции. Там ее считают заимствованной из Эллады, хотя греки никогда не видали, чтобы в игре принимали участие Платон, Мефистокл, Аристид и Сократ. Никто вообще из героев ее истории. Я ввел эту игру в нашем клубе. Меня всегда горячо волновало разнообразие всех ее деталей, неожиданность ударов, капризы всевозможных комбинаций, где одна только случайность руководит теми, кто стремится одержать победу на этом оригинальном поле битвы. Но для чего, с какой стати эта благородная игра в гусек так неожиданно появилась в завещании Уильяма Джи Гибербона? Этот вопрос, естественно, пришел в голову каждому. Нотариус продолжал. Игра эта, как всем в Чикаго известно, состоит из целой серии клеток, расположенных в известном порядке и занумерованных, начиная с первой и кончая 63-й. В 14 из этих клеток находится изображение гуся, этой домашней птицы, так несправедливо обвиняемой в глупости. Ей надлежало бы быть реабилитированной в тот самый день, когда она спасла Капитолий от нападения Брена и его галлов. Некоторые из присутствующих, более других скептически настроены, начали думать, что покойный Уильям Джи Гипербон желал просто посмеяться над публикой, расточая такие запоздалые похвалы представителям гусиного рода. Чтение завещания продолжилось. В этой игре клетки расположены таким образом, что за вычетом 14 вышеуказанных остается еще 49, из которых 6 заставляют играющих платить следующие штрафы. Простой штраф в 6-й клетке, на которой нарисован мост, из которой игрок переходит в 12-ю клетку. Двойной штраф он платит в 19-й, где он вынужден оставаться в гостинице, пока его партнеры не сделают двух ходов. Тройной штраф в 31-й клетке, где изображен колодец, в котором игрок остается до тех пор, пока другой не явится занять его место. Двойной штраф в 42-й клетке, а именно в той, на которой изображен лабиринт, и которую игрок должен тотчас же покинуть для того, чтобы вернуться в 30-ю. Тройной штраф в 52-й клетке, где он попадает в тюрьму, не остается там до тех пор, пока кто-нибудь другой не явится его заместить. И, наконец, тройной штраф в 58-й клетке, где изображена мертвая голова, откуда игрок обязан начать всю партию сызнова. Когда нотариус Торнброк остановился после такой длинной тирады, чтобы перевести дух, в зале раздалось несколько недовольных голосов. Но они тотчас же были заглушены огромным большинством присутствующих, видимо, сочувственно относившихся к покойному. Но в то же время не пришли же все эти люди для того, чтобы выслушать лекцию о благородной игре в гусек. Передохнув, нотариус продолжал. В этом конверте вы найдете сложенную карту и коробочку. На карте изображена игра в гусек, составленная на основании нового расположения клеток, которое я придумал и которое хочу теперь сообщить публике. В коробочке лежат игральные кости, точная копия тех, которыми я имел обыкновение пользоваться в своем клубе. Как самая карта, так и игральные кости предназначаются для той партии, которая будет сыграна на ниже следующих условиях. Как? Вопрос идет здесь о партии игры в гусек? Без сомнения, это была мистификация. Утка, хэмбэк, как говорят в Америке. Внушительные возгласы «тише, тише» раздались по адресу недовольных, и нотариус Торнброк продолжал свое чтение. Вот что я решил предпринять в честь моей страны, которую люблю горячей любовью патриота, штаты которые я подробно изучал по мере того, как их число увеличивалось, украшая новыми звездами флаг Американской Республики. После этих слов раздался тройной возглас «Ура!», многократно повторенный эхом аудиториума, после чего водворилась тишина, так как любопытство публики достигло теперь высшего напряжения. «Наш союз, не считая Аляски, которая находится вне территории Соединенных Штатов и присоединится к ним, как только к нам вернется Канада, состоит из 50 штатов, занимающих площадь 8 миллионов километров. Таким образом, если мы разместим все эти 50 штатов по клеткам в определенном порядке один за другим и повторим один из них 14 раз, то получим карту, состоящую из 63 клеток, такую же точную, какая имеется в благородной игре в гусек, превратившейся теперь в благородную игру Соединенных Штатов Америки. Те из присутствующих, которые были хорошо знакомы с игрой, о которой шла речь, без труда уяснили себе идеи Уильяма Джи Гипербона. Действительно, это было очень удачно, что он смог разместить в 63 клетках все Соединенные Штаты. Вот почему аудитория разразилась бурными аплодисментами, которые вскоре затем раздались и на улице. Нотариус Торнброк продолжал читать. Оставалось только решить, который из этих 50 штатов будет фигурировать на карте 14 раз. И мог ли я сделать лучший выбор, решив остановиться на штате, который омывают воды Мичигана, и который может справедливо гордиться городом, уже около полстолетия отвоевавшим название «Царицы Запада», словом, на штате Иллинойс. Границами этого штата служат на севере озеро Мичиган, на юге река Огайо, на западе река Миссисипи и на востоке река Вабаш. Он является в одно и то же время и континентальным, и морским, и стоит в первом ряду Великой Федеральной Республики. Новый гром рукоплесканий и ура, от которого, казалось, задрожат стены зала. Раскаты его наполнили весь квартал и были повторены многотысячной толпой, находившейся в состоянии исключительного возбуждения. На этот раз нотариус был вынужден на несколько минут прекратить свое чтение. Наконец, тишина была водворена. «Мне оставалось только указать», — продолжал он читать, — «тех партнеров, которые будут призваны играть на громадной территории Соединенных Штатов, следуя правилам, помещенным на прилагаемой карте, которая будет напечатана в миллионах экземпляров, для того чтобы каждый гражданин мог следить за всеми перипетиями партии. Эти, участвующие в числе шести, были выбраны из среды населения нашей столицы. Именно на них пал жребий, и в данный момент они находятся в зале аудиториума. Им предстоит переезжать из одного штата в другой согласно числу очков, а в какой именно пункт данного штата надлежит отправляться, это им будет сообщено исполнителем моего завещания согласно приписке, помещенной мной ниже». Такова была роль, предназначенная шести избранникам. По капризу игральных костей им придется путешествовать по всему Союзу. Они будут подобны фигурам шахматной доски в этой невероятной партии. Если Том Краб ничего не понял в идее Уильяма Джи Гипербона, то этого нельзя было сказать про командора Урикана, Гаррити, Кэмпбелла, Германа, Тидбери, Макса Риаля и Лиси Вэк. Все они смотрели на себя и точно так смотрели на них другие, как на исключительные существа, поставленные судьбой вне общества простых смертных. Оставалось только узнать, каковы были последние распоряжения, придуманные покойным. «По истечении двух недель после чтения моего завещания», — читал Торнброк, — «каждые два дня в этом самом зале театра аудиториум в 8 часов утра нотариус Торнброк в присутствии членов клуба чудаков будет выбрасывать игральные кости из футляра, громко объявляя о полученном числе очков и извещая о нем участвующих в партии телеграммами. Каждый из них должен будет в это время находиться в определенном месте под угрозой, если бы его там не оказалось, быть выключенным из участия в партии. Принимая в расчет легкость и быстроту передвижения по всей территории Федерации, границы которой ни один из шести не будет иметь права переступить, я решил, что 15 дней будет вполне достаточно для каждого переезда, как бы ни был отдален данный пункт». Было очевидно, что если Макс, Риаль, Джордж, Урикан, Гаррити, Кэмпбелл, Герман, Тидбери, Том, Краб и Лиси Вэк соглашались на участие в этой благородной игре, заимствованной, как оказывается, не от греков, а от французов, Уильямом Джи Гипербодом, то им придется строго подчиняться всем правилам игры. На каких же условиях будут совершаться эти стремительные путешествия по Соединенным Штатам? «Все эти шестеро», — раздался снова голос нотариуса Торнброка среди глубокого молчания всех присутствующих, — «будут путешествовать на свой счет, сами оплачивая штрафы, налагаемые на них по прибытии в ту или иную клетку, или, другими словами, в тот или другой штат, причем размер каждого штрафа определяется в $1000. При первой же неуплате штрафа играющий исключается из партии». $1000! А в том случае, если вмешается неудача, и такой штраф будет не один, а несколько, то образуется порядочная сумма. Неудивительно поэтому, что недовольная гримаса появилась на лице Германа Тидбери и тотчас же передалась его супруге. Необходимость платить из своих денег штрафы в $1000 каждый не могла не смутить, если не всех, то во всяком случае некоторых из участвующих. Правда, всегда нашлись бы люди, готовые прийти на помощь тем из шестерых избранных, которые, по их мнению, имели лучшие шансы на выигрыш. И не было ли это новым полем, на котором предстояло разыграться спекулятивной горячки, так свойственной гражданам свободной Америки? Завещание заключало в себе еще несколько интересных сообщений и распоряжений, и прежде всего заявление, касавшееся финансового положения Уильяма Джи Гипербона. «Мое состояние, заключающееся как в движимом, так и в недвижимом имуществе, в промышленных, банковских и железнодорожных акциях, перечисление которых имеется в конторе нотариуса Торнброка, оценивается в $60 миллионов. Это заявление было встречено одобрительным шепотом. Присутствующие были благодарны покойному за то, что он оставил наследство такого размера. Эта цифра показалась почтенной даже в стране Гульдов, Беннетов, Вандербильтов, Рокфеллеров и других миллиардеров, королей сахара, пшеницы, муки, нефти, железных дорог, меди, серебра и золота. Во всяком случае, тот или те из шести, которым достанется это состояние, все или частями, смогут этим удовольствоваться. Не так ли? Но какие же потребуется соблюдать при этом условия? На этот вопрос завещание ответило так. В благородной игре в гусек, как известно, выигрывает тот, кто первым приходит в 63-ю клетку. Но это бывает только в том случае, когда число выброшенных очков при последнем метании костей как раз составляет эту цифру. Если же число очков превосходит цифру, помещенную в клетке, то игрок бывает вынужден вернуться на несколько клеток назад, именно настолько, сколько выброшено лишних очков. Таким образом, согласно этим правилам, наследником всего моего состояния будет тот из участвующих в партии, кто займет 63-ю клетку, иначе говоря, 63-й штат, а именно Иллинойс. Итак, выигрывает только один? Первый прибывший? А его товарищи по путешествию ничего не получат? И это после стольких волнений, усталости, расходов? Но нет, второй из прибывших, в свою очередь, тоже будет в некоторой мере вознагражден. Второй, говорилось в завещании, то есть тот, кто при окончании партии окажется ближе других к 63-й клетке, получит сумму, составленную из уплаченных штрафов в $1000 каждый, сумму, которая сможет оказаться, благодаря случаю, очень значительной. Этот параграф не вызвал в публике ни одобрения, ни недовольства. Обсуждать его было уже поздно. Далее Уильям Джи Гипербон прибавлял. Если по той или другой причине один или несколько участников партии выйдут из нее до ее окончания, то ее будут продолжать те, кто не бросил борьбы. В случае же, если все участники от партии откажутся, мое состояние целиком получит город Чикаго, который сделается таким образом моим единственным наследником и, надеюсь, сумеет распорядиться этими деньгами самым лучшим образом. Заканчивалось завещание следующими строчками. «Такова моя последняя воля, исполнение которой поручено Джорджу Б. Хиггинботтому, председателю клуба чудаков, и моему нотариусу мистеру Торнброку. Этой воле надлежит быть выполненной со всей строгостью и точностью, так же, как должны выполняться все правила благородной игры Соединенных Штатов Америки. А теперь да руководят небеса этой партии, следя за всеми случайностями, и да наградят они наиболее достойных». Громкое «Ура!» встретило этот финальный призыв к участию судьбы в пользу одного из шести партнеров, и присутствующие собрались уже покинуть зал, когда нотариус Торнброк, жестом призвав публику к молчанию, прибавил. «Имеется еще приписка к завещанию». «Приписка? Неужели же будут сведены на нет все параграфы завещания и разоблачена, наконец, та мистификация, которой некоторые из публики ждали от покойного чудака?» К шести участникам, избранным по жребию, будет присоединен еще седьмой по моему собственному выбору. Он будет фигурировать в партии под инициалами XKZ, будет пользоваться одинаковыми с другими конкурентами правами и подчиняться тем же самым правилам. Что касается его настоящего имени, то оно будет открыто только в том случае, если он выиграет партию. Все результаты ударов игральных костей будут ему сообщаться исключительно под этими инициалами. Такова моя последняя воля. Это показалось странным, что скрывалось в этой оговорке. Но обсуждать этот вопрос было так же бессмысленно, как и другие, и толпа в сильнейшем возбуждении, как выражались репортеры, покинула зал аудиториума.